Уход в Совет Безопасности. Широкой публике так и осталось неведомо, почему весной 2004 года президент Путин решил сменить министра иностранных дел. Предложение Путина занять кресло секретаря Совета Безопасности оказалось для Игоря Сергеевича неожиданностью. Претензий Игорю Сергеевичу Иванову, высокопрофессиональному и уважаемому дипломату, никто не высказывал. Хотя многие давно задавались вопросом, почему Путин, став президентом, сразу же его не заменил, как он убрал из службы внешней разведки Вячеслава Трубникова, который тоже считался человеком Примакова. Предположения строились разные. Например, такие. Игорь Иванов – специалист по европейским делам, испанист по образованию. Поначалу Путин старался сблизиться с европейскими лидерами. Канцлером Германии Герхардом Шрёдером и британским премьер-министром Тони Блэром. Потом Путин сделал ставку на особые отношения с президентом Соединенных Штатов. Может быть, Сергей Лавров, который больше половины дипломатической жизни проработал в Америке, представлялся самым подходящим человеком для проведения такой политики? Или все-таки Игорь Иванов так и не стал своим для команды Путина, поэтому в конце концов и пришлось ему уйти из высотного здания на Смоленской площади? В Кремле вдруг вспомнили, что самого Иванова примеривали на высший пост. В 1999 году, собираясь уходить, Борис Николаевич подбирал себе в преемники людей определенного склада. Офицер Бордюжа, офицер Степашин, офицер Путин. В какой-то момент в списке мелькнуло имя министра иностранных дел Игоря Иванова. Он из военной семьи, окончил Суворовское училище, сохранил офицерскую выправку. В феврале 1999 года Ельцин предложил Иванову стать премьер-министром с президентской перспективой. Игорь Сергеевич категорически отказался возглавить правительство и не захотел отречься от Примакова. Скорее всего, эта деталь его политической биографии особого значения не имела. Игорь Иванов сохранил пост министра иностранных дел при Путине, потому что вполне соответствовал внешнеполитическому курсу начала 2000-х годов. Иванов умел и осторожно налаживал партнерские отношения с ключевыми западными странами. Судя по всему, Игорь Сергеевич Иванов занимал кабинет в высотном здании на Смоленской площади, пока не изменилась внешнеполитическая линия страны. Главной заботой российского руководства стало падение влияния в бывших советских республиках, причем казалось, что главная причина – активное проникновение сюда американцев и вообще Запада. Роль Иванова американская газета «Los Angeles Times» посвятила целую статью, назвав министра «терминатором российской внешней политики». Если вы один из бывших советских лидеров, которые отсиживаются на своих виллах и тревожно прислушиваются к ветрам демократии, идущим снаружи, то для вас вряд ли могут быть вещи хуже, чем стук в дверь министра иностранных дел России Игоря Иванова. В дверь бывшему президенту Югославии Слободану Милошевичу Иванов постучался 6 октября 2000 года. Через считанные часы диктатор сдался оппозиции. Эдуард Шеварнадзе услышал стук 23 ноября. Через пару часов он смирился с неизбежным и покинул свой пост. Затем тень Иванова появилась на пороге дома главы Аджария Башидзе, который угрожал, что никогда не прекратит борьбу с новыми грузинскими властями. Этой же ночью он вылетел в Москву на самолете Иванова. Он подливал Абашидзе виски и говорил то, что Россия обычно говорит давним союзникам, сотрудничество с которыми стало непрактичным. Нет, даже не непрактичным, а невозможным. Роль Иванова как терминатора российской дипломатии подчеркивает важное изменение, которое претерпела российская внешняя политика за последние 10 лет. Она больше не пытается влиять на судьбы мира, а концентрируется на собственных национальных интересах. Иностранные журналисты, возможно, переоценивали значение российского министра иностранных дел. Более внимательные наблюдатели отмечали, что МИД утратил возможность влиять на определение внешней политики страны. Министерство по существу оттеснили от важнейших проблем на постсоветском пространстве. Курс в отношении Украины, Белоруссии, как стало ясно в момент газовых кризисов, определяли отнюдь не дипломаты. 13 февраля 2004 года в столице Катара, городе Дохе, взорвали джип Зелимхана Яндарбиева с помощью радиоуправляемого устройства. Яндарбиев, поэт и идеолог чеченского национального движения, стал вице-президентом у генерала Джохара Дудаева. После смерти генерала руководил Ичкерией, потом бежал из Чечни. Катарская полиция обвинила в убийстве первого секретаря российского посольства Александра Фетисова, а также временно находившихся в стране двух российских граждан. Они были прикомандированы к посольству. Фетисова, имевшего дипломатический иммунитет, срочно отправили на родину. Двух других полиция арестовала. Сразу заговорили о том, что они оба профессионалы-подрывники одной из российских спецслужб. Вызволял их Игорь Сергеевич Иванов, сначала как министр иностранных дел, а потом уже в роли секретаря Совета Безопасности. Он летал в Катар и вел беседы с наследным принцем Тамимом бен Хамадом бен Халифом Аль-Тани. Обоих обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Иванов добился того, что уже 23 декабря 2004 года осужденных по делу об убийстве Яндарбиева доставили в Москву самолетом авиакомпании «Россия», которая обслуживает высшее руководство страны. С тех пор их никто не видел. Скопированный с американского образца Российский Совет Безопасности по форме консультативный орган, фактически что-то вроде современного политбюро, на заседаниях которого обсуждаются все ключевые проблемы. Члены Совета Безопасности собираются по субботам в резиденции президента. В Совете Безопасности Путин попросил Иванова сосредоточиться на стратегических вопросах. Это означало отстранение от практической политики. Роль и значение секретаря Совета Безопасности целиком и полностью зависит от его аппаратного веса. Когда этот пост занимал Сергей Иванов, в ту пору ближайший соратник Путина, Совбез казался важнейшим центром влияния. Когда Сергей Борисович ушел в Министерство обороны, влияние ушло вместе с ним. Осведомленные люди уверяют, что в Совете Безопасности Игорь Сергеевич не раз говорил о том, что отношения России с государствами СНГ стремительно ухудшаются, что можно потерять Украину и Грузию. Но дипломат Игорь Иванов был чужим для военных и спецслужбистов, которые задают тон в аппарате Совета Безопасности. Для Сергея Иванова Совет Безопасности был ступенькой карьерной лестницы, круто ведущей вверх. Он ждал более высокого назначения. А Игоря Иванова же, напротив, очевидно, отодвинули от большой политики. Игорь Сергеевич проработал на этом месте 3 года, пока его кресло не понадобилось для другого человека. Летом 2007 года на секретаря Совета Безопасности Игоря Иванова началась настоящая атака. Залп раздался в интернете. Иванова представляли ставленником олигархов, сторонником антироссийски настроенных руководителей Грузии, подпольным бизнесменом и владельцем казино в Москве и Мадриде. Рассказывали, будто Шеварднадзе его продвигал, потому что у него мама грузинка, или что Иванов готовился продать японцам Курильские острова. Игорь Сергеевич говорил мне, что его поразил этот откровенный национализм, повторяв, что гордится мамой, которая родилась в далекой деревне, окончила институт в Москве и стала первой женщиной-начальником ГАИ одного из московских районов. Компромат на Игоря Иванова носили по разным редакциям, предлагали за публикацию немалые деньги. Одни редакторы охотно печатали, другие брезгливо отказывались. Все эти статьи появились не сами по себе. Иванов попал в поле номенклатурной ненависти. Надо понимать, понадобилось его место. Иванов сразу сказал, что не станет цепляться за должность и уйдет спокойно. Но на всякий случай решили надавить, организовав гнусную кампанию. Такие нравы, такие люди. В начале июля 2007 года Игорь Сергеевич подал в отставку. 14 июля в последний раз участвовал в заседании Совета Безопасности. Президент Путин поблагодарил его за работу. 18 июля Владимир Владимирович подписал указ об освобождении Иванова от должности. В его кресло пересел многолетний директор Федеральной службы безопасности Николай Платонович Патрушев. Игорь Иванов занялся консультативной деятельностью, читал лекции в МГИМО. Своим представлением о принципах внешней политики он не изменил. Осенью 2010 года газета «Коммерсант» поместила статью бывшего министра иностранных дел. В современной истории России и НАТО дважды делали важные шаги навстречу друг другу. В 1997 году они подписали основополагающий акт о взаимных отношениях, а в 2002 году приняли Римскую декларацию, утвердившую Совет Россия-НАТО. Судьба распорядилась так, что я имел непосредственное отношение к подготовке этих документов и присутствовал при их подписании на высшем уровне. Первый документ подписал Борис Ельцин, второй – Владимир Путин. В отличие от некоторых скептиков, я продолжаю считать, что сделанный тогда выбор был правильным.